Глава вторая. Очень хорошо помню тот день, 14 июня, день холодный и дождливый. Я наблюдал за поведением слепого, работающего в метро в районе станции Палермо. Невысокий, плотный мужчина со смуглой кожей, чрезвычайно сильный и дурно воспитанный. Он курсирует по вагонам, бесцеремонно расталкивая всех, предлагая пластмассовые пластинки для воротничков, пробиваясь сквозь плотную гущу спрессованного люда. В этой толпе слепой двигается напористо и злобно. Одна рука протянута, в нее он собирает дань, которую со священным трепетом платят ему злополучные трудяги. А в другой зажаты символические пластинки. Ведь не может того быть, чтобы человек жил на выручку от этих пластинок. Пара пластинок вам бывает нужны раз в год, ну пусть раз в месяц. Однако же никто, пусть он сумасшедший или миллионер, не станет покупать их по десятку в день. Следовательно, логически рассуждая, и все это так и понимают, пластинки тут чистая символика, нечто вроде вывески этого слепого, его патента на пиратский разбой, отличающий его от прочих смертных, как и пресловутая белая трость. Итак, я наблюдал за ходом событий в намерении следовать за этим типом до конца, дабы раз и навсегда подтвердить свою теорию. Я прокатился бог весть сколько раз от Пласа де Майо до Палермо и обратно, стараясь на станциях никому не мозолить глаза, чтобы не возбудить подозрений у секты и не быть обвиненным в воровском умысле или какой-либо другой нелепости в тот момент, когда каждый день моей жизни имел ценность невообразимую. Итак, я держался на близком расстоянии от слепого, но соблюдал осторожность. И когда, наконец, в половине второго ночи 15 июня мы совершили последний рейс, я приготовился идти за ним до его убежища. На станции Пласа де Майо, откуда поезд возвращался на свою стоянку на Палермо, слепой вышел из вагона и направился к выходу на улицу Сан-Мартин. По этой улице мы прошли до улицы Кангальо. На перекрестке он свернул к Бако. Бако – прибрежный район Буэнос-Айреса. Мне пришлось удвоить осторожность. В эту зимнюю безлюдную ночь других прохожих, кроме слепого и меня, на улицах не было, или почти не было, так что я шел в благоразумном отдалении, памятуя, сколь изощрен у них слух и вообще инстинкт, предупреждающий о любой угрозе для их тайн. Тишина и безлюдие действовали угнетающе, как всегда в этом районе банков. Районе, ночью более тихом и безлюдном, чем какой-либо другой. Вероятно, по контрасту, ибо днем на этих улицах столпотворение. Шум, толчия, все куда-то спешат. Народу в присутственные часы, видимо-невидимо. Но, конечно, еще и по причине поистине священного безлюдия, царящего в этих местах, когда отдыхают деньги. Так бывает, едва разойдутся по домам последние служащие и управляющие, едва покончат они с изнурительным и нелепым своим трудом, когда жалкий бедняк, зарабатывающий 5000 песо в месяц, ворочает 5 миллионами, а бесчисленные клиенты, совершая уйму всяческих процедур, кладут на счет наделенные волшебными свойствами кусочки бумаги, которые другие клиенты, совершив противоположные процедуры, забирают из других окошек. Фантасмагорическое магическое действие, хотя они-то верующие, мнят себя реалистами и практиками, получая эту грязную бумажку, на которой, если приглядеться, можно разобрать нечто вроде абсурдного обещания, в силу коего некий господин, даже не подписавший бумаженцию собственноручно, обязуется от имени государства дать верующему бог знает что в обмен на эту бумажку. И любопытно, что получивший ее довольствуется обещанием, ибо, насколько мне известно, ни один человек никогда не потребовал, чтобы обещание было выполнено. И еще более удивительно, что вместо этих грязных бумажонок обычно выдают другую, почище, но еще более идиотскую, на которой другой господин обещает, что в обмен на нее верующему может быть выдано некое количество вышеупомянутых грязных бумажонок. Какое-то безумие в квадрате. И всему этому служит обеспечением нечто, чего никто никогда не видел. И что, говорят, хранится где-то, особенно в Соединенных Штатах, в подвалах из стали. А что все это не что иное, как религия, свидетельствуют прежде всего такие слова, как кредит, доверенность. Итак, я говорил, что эти кварталы, освобожденные от неистовой толпы верующих, выглядят в ночные часы более безлюдными, чем все прочие, ибо ночью здесь никто не живет, да и не смог бы жить из-за царящей тут тишины и жуткого безлюдия в гигантских холлах сих храмов и в огромных подземельях, где хранятся невообразимые сокровища. А тем временем могущественные воротилы, заправляющие этим волшебством, спят тревожно с таблетками и наркотиками, терзаемые кошмарами о финансовом крахе. Ну и, конечно, по той очевидной причине, что в этих кварталах нет пищевых продуктов, нет ничего для поддержания жизни человека или хотя бы крыс и тараканов. Дело тут в предельной чистоте, характерной для этих арсеналов, хранящих ничто, где все символично и в высшей степени бумажно. И даже эти бумажки, хотя они и могли бы служить пищей моли и другим козявкам, хранятся в огромных стальных камерах, неуязвимых для любого живого существа. Итак, среди абсолютной тишины, царящей в районе банков, слепой шел по улице Кангальо, по направлению к Бахо. Шаги его звучали глухо, с каждым мгновением все более таинственно и зловеще. Так мы прошли до улицы Леандро Алем и, пересекши авениду, направились к портовой зоне. Я удвоил осторожность. Временами мне казалось, что слепой может услышать мои шаги и даже мое возбужденное дыхание. Теперь он шагал с уверенностью, в которой мне чудилось что-то пугающее. Но я, конечно, отвергал пошлую мысль, что этот слепой — не настоящий слепой. Особенно удивило меня и усилило мой страх то, что он внезапно опять свернул налево, к лунопарку. Это меня испугало своей нелогичностью. Ведь если таково было его первоначальное намерение, ему вовсе незачем было, пересекши авениду, идти направо. Предположить, что человек этот заблудился, я никак не мог. Уж слишком уверенно он двигался. Значит, оставалась гипотеза, очень страшная, что он учуял мое присутствие и пытается сбить меня со следа. Либо, что было бесспорно страшнее, пытается заманить меня в ловушку. И однако же влечение, что толкает нас заглядывать в пропасть, заставляло меня идти за слепым. И чем дальше, тем решительней. И вот мы уже почти бежим. Со стороны эта сцена могла показаться смешной, не будь она столь мрачной. Человек с белой тростью и набитой пластинками сумкой, которого молча, но упорно преследует другой человек, сперва по улице Бушар к северу, а затем, пройдя лунопарк, они сворачивают направо, будто намереваясь спуститься к порту. Тут я потерял его из виду. Ведь я шел на расстоянии почти в полквартала. В отчаянии я убыстрял шаги, опасаясь потерять его. Когда, как мне казалось, я уже приближался к разгадке их тайны. Чуть не бегом я достиг угла и резко свернул направо. Как то сделал и он. О, ужас! Слепой стоял у стены, весь напрягшись, очевидно, поджидая меня. Уклониться, отступить я уже не мог. И вдруг он схватил меня за руку со сверхчеловеческой силой. И я ощутил на своем лице его дыхание. Свет был очень тусклый. Я едва различал его черты. Но его поза, прерывистое дыхание, рука, сжимавшая мне запястье, словно клещами, его голос, все обнаруживало злобу и крайнее возмущение. «Вы гнались за мной!» — сказал он негромко, но мне показалось, что прокричал. С отвращением, ощущая его дыхание на своем лице, слыша запах его влажной кожи, и со страхом я бормотал какие-то несвязные слова, безумно и отчаянно все отрицал. Сказал: «Вы ошибаетесь, сеньор!» Едва не падая в обморок от годливости и ненависти. Как он мог заметить? В какой момент? Каким образом? Невозможно было предположить, что он обнаружил мою погоню за ним, как обнаружил бы любой нормальный человек. Что? Неужто сообщники? Невидимые помощники, которых секта хитро рассовывает повсюду, в самых неожиданных местах и должностях. Няньки, школьные учительницы, почтенные матроны, библиотекари, трамвайные кондуктора. Кто знает? Как бы там ни было, я в ту ночь добыл подтверждение одной из моих гипотез насчет их секты. Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в моем мозгу, пока я вырывал свою руку из его лап. Что было сил, побежал я прочь и потом долго не решался возобновить свои изыскания. Не только из страха, а страх я испытывал нестерпимый, но также по расчету, воображая, что тот ночной эпизод мог побудить их к неусыпной и враждебной слежке за мной. Надо выждать месяцы, а может и годы. Надо сбить их с толку, заставить их думать, что все это было обычным преследованием с целью грабежа. Прошло более 3 лет. Другое происшествие навело меня на главный след. И я наконец-то смог попасть в убежище слепых. То есть тех людей, которых общество называет незрячими. Отчасти из глупой простонародной чувствительности. Но также, в этом я почти уверен, из страха, побуждающего многие религиозные секты никогда не называть божество по имени –